2. Соломон, некогда желая наглядно показать нечто удивительное, выразился о мудром человеке так: «У мудрого глаза его в голове его». Святитель Григорий это изречение объясняет следующим образом. «Кто умозрением своим стремится через рассматривание устройства и управление видимого мира и его непременных законов уразуметь невидимое Божие, премудрый промысел, пресносущную силу и святую волю, тот истинно любомудр, тот, сколько бы ни имел глаз, то есть умственных созерцаний, все они в голове у него, то есть в духе, действующем через мозг». Философ Эпиктет проводил жизнь, которая казалась ему выше всякого счастья. Он имел одного слугу, только один глиняный подсвечник для освещения дома во время своих занятий в нем. Но этот светильник по смерти Эпиктета был куплен кем-то за 1000 динариев в память и в похвалу столь знаменитому мужу. Лукиан, один из позднейших греческих философов, иронизируя над многими философами, превозносил одного только Эпиктета. Эпиктет, кроме многих других книг, написал превосходное сочинение под названием «Энхиридион». Книга эта содержит в себе столько умного и полезного, что может почитаться написанной благочестивым христианином, а не язычником. Она в день страшного суда Христова послужит укоризной для писателей христиан, оставивших после себя сочинения, наполненные ложью и проведших здешнюю жизнь без раскаяния, в безверии, бесчувствии. Знаменитый Эпиктет содержание всей философии выразил в двух словах «содержи» и «воздержись». Он утверждает, что весьма полезно и безопасно во всем тщательно следовать указаниям воли Божьей, не беспрекословно и охотно подчиняться ей. Это, считает он, самый верный путь к достижению благ временных и вечных. Уместно предложить здесь несколько его изречений. «Всякое желание свое отдаю я в послушание Богу. Так, например, желает ли Всевышний, чтобы я пребывал больным, желаю и я быть больным. Угодно ли ему сообщить мне какое-либо дарование? Принимаю его благоговейно, с благодарностью. Не угодно что-либо Богу, и мне оно не угодно. Хочет ли Бог, чтобы я умер, я готов умереть, ибо кто мне может возбранить в чем-либо против моей воли или убедить меня, если то, как я уверен, угодно Богу? Не дрогнет ли черствое сердце твое, о христианин, от такой преданности божеству философа-язычника? Не ужаснешься ли ты своему упрямству и неразумию? Не покроют ли тебя стыдом эти слова благоразумного язычника? О многих предметах столь же благоразумно рассуждает умный Эпиктет. Он имеет непоколебимое убеждение в своем сознании в том, что сердечно предавший себя в волю Божью совершит безмятежно предпринятый им жизненный путь. Что же означает выражение «всецело предать себя Богу»? Оно означает полную покорность преданного Богу. Что Богу угодно, то угодно и ему. А чего не желает Бог, того и он не желает. Как же это может сбываться на самом деле? Оно совершается не иначе, как только по Божьему благоволению, его премудрому промыслу и праведному мироправлению без нарушения свободы, предоставленные свыше разумным существам. Что Бог мне даровал, то мое, и в моей находится власти. А то, что Бог предоставил себе, должно находиться в его власти и распоряжении. Мне дал он свободную волю и не восхотел ограничивать меня ни в чем из того, что им предоставлено моей свободе. Он непостижимо устроил из персти земной тело мое так, чтобы ему было невозбраняемо служить одному мне и без моей воли никому другому. Он покорил моей власти всю видимую неразумную природу для поддержания моей земной жизни, но предоставил себе высшее над ней космическое или мировое управление. Он подчинил моей власти, распоряжению и управлению всю мою семью, жену, детей и приобретенное трудами имущество. Все это дано мне от Бога безвозмездно, по одной его благости. Итак, зачем же мне противиться Богу? Если мы свободно и охотно не станем повиноваться божественным распоряжениям, то будем привлечены к тому против воли нашей. Сенека в своей беседе о совершенной свободе говорит: «Спрашиваешь, что такое есть совершенная свобода?» И отвечает так на свой вопрос: «Не страшится никого из людей, ни даже Бога, ибо он не страшен для добрых и любим ими. Не хотеть ничего постыдного, ни излишнего. Иметь над самим собой полную власть или принадлежать самому себе. Во всем этом состоит совершенная свобода, наше многоценное добро. Но никто не может принадлежать самому себе, если он прежде всего не будет принадлежать Богу, так, чтобы желание Божие и пожелание человека, принадлежащего Богу, были во всем согласны, были одни и те же. Что угодно Богу, то и ему угодно. Чего не желает Бог, того и он не желает. Всякий, желающий принадлежать себе или быть самостоятельным, должен устраниться от всего внешнего и обратиться внутрь себя, должен, насколько возможно, удаляться от чужих дел и навыков и прилежно смотреть за своим поведением и поступками. Он не знает обид, ибо неприятное для себя переносит с кротостью, как попущенное Богом. Только таким образом он становится принадлежащим самому себе и обладает совершенной разумной свободой. Равным образом и блаженный Августин высказался о совершенной свободе. Добродетельный человек, хотя и бедствует, и отягощен работой, все же он свободен. Напротив, злой человек, хотя бы он целым царством владел, все остается рабом непотребным, ибо имеет над собой столько господ, сколько гнездится в нем противозаконных пожеланий и стремлений.